Из зеркала в ванной комнате на меня смотрело чужое лицо, выглядящее точно так же, как мое, но чужое, вытянутое с плотно сжатыми губами и жестким прищуром глаз. На этом лице кровь, текущая из носа, не выглядела признаком слабости. Скорее подчеркивала силу. Была драка, мужчина победил, а остальное не столь важно. Царапина. «Ты в курсе, что магию применил?» Едва шевеля губами, спросила свое отражение. «Осознанно, понимаешь? Магию. И человека убил. Твою мать!» Отражение ничего не ответило. Смотрело на меня серыми глазами, будто взвешивая и оценивая. «Я же ничего такого не хотел. Хотел защититься только и все. А ты...» «Может, я с ума схожу?» Но я чувствовал в себе присутствие двойника. Здешнего Игоря, настоящего. Не рохлю кабинетную, кем я, ну, если уж смотреть правде в глаза, был, а потомственного убийцу. Хищника, умеющего и любящего убивать, который высунулся на короткий миг, пустил кровь и вновь спрятался. Это не мысли его были, не знания, а будто бы память тела прежнего владельца. И от этого я чувствовал потребность говорить с ним. Пусть бы это выглядело как беседа с самим собой. «Молчишь? Ну правильно. Чего тут скажешь? Чудак ты, Игорь Сергеевич. Вот как есть. Чудак на букву...» «С другой стороны. Ну убил и убил. Стрелок садил по мне из какой-то пушки. Так чего с ним миндальничать? Он-то ценность моей жизни не слишком высоко ставил. Вышло бы у него все. Мучил бы он себя этими метаниями. Да черта с два. Сложил бы свою винтовку и спустился с высотки, еще посвистывая. Так что в задницу вас, господин пресс-секретарь губернатора. Вместе с неуместной здесь моралью и комплексом нон-комбатанта. Но сила, господи. Осознанное применение дара пьянило круче деревенского первача. Мощь, которую я мог направить на любого своего врага. Просто размазать его по стенам, как сделал это с киллером. С такими возможностями в арсенале уж можно и поиграть с местными. На их поле, по их правилам, но уже не глупой фигурой, на которую валится все, что ни попадя, а игроком. Пусть сейчас я им еще не ровня, но дайте время. Я научусь. Последовав совету дяди Вани, звонки я совершил сразу же, как закончил умываться. Не выходя из ванной. Первый – Фочину. Выслушав праведное возмущение человека, которому верно начало надоедать прибирать за мной трупы, но обещавшего выслать на место гибели стрелка лучших экспертов. Следом – князю. Коротко доложил о произошедшем и на долгое время замолчал, внимая господскому гневу. «Тоже триада?» – немного успокоившись, спросил князь. «Поэтому насмерть бил». И опять вспышка. «Выжгу к хренам этот минский рассадник! Моды взяли на моей земле пакостить!» «Вряд ли, Николай Олегович. Просто решил, что на нем защита, вот и приложил сильнее, чем надо». Это меня Глеб надоумил безмолвной речью. «Ну да. На боярина идти без защиты — это даже странно как-то», — протянул князь. «Да и вообще, слишком много странного творится в последние дни. Зачем? Тебя второй раз убить пытаются. Кому ты дорогу перешел? Или это под меня роют? У Антошки тоже видения странные». «То ли беду прозревает, то ли дар так пробуждается. Непонятно пока». «Может, его в Албазин отправить от греха? Пока не уляжется. Что думаешь?» Манера общения князя с Игорем плавала от модальности начальника к родственнику. Причем так быстро и неуловимо, что я никак не мог под нее подстроиться и отвечал не впопад. Антошка этот, например. К чему его князь упомянул? Это же сын его, верно? Скорее всего, тот пацаненок, которого я тогда в резиденции видел. Он у нас в семье кем-то вроде Кассандры работает. «Ладно». Князь властно прервал мое бормотание на тему «Все с Антоном хорошо будет, возраст входит». «Завтра с утра давай-ка ко мне, будем думать. Только с самого утра, ясно? Отбой». Из ванной комнаты я вышел в настроении чуть более приподнятом. Все-таки хорошо быть. Как там меня китаец назвал? Рукой князя. Сделал пару звонков, и все. О последствиях убийства можешь не волноваться. И в бега опускаться не надо. Осталось только выяснить пару мелочей. Кто послал убийцу, и как мне выбраться из этой истории, организованной моим двойником. Настроение моментально вернулось к привычному «все плохо», сползающему понемногу к отметке «мы все умрем». «Заказ не через триаду проходил», — сообщил Глеб, едва я появился на пороге комнаты. Он все так же сидел на подоконнике, уверенный в том, что я по-прежнему держу щит, что, в принципе, было верно, я про него забыл. «Я с Витей списался», — он подтвердил. «А что, только через триаду можно?» — рассеянно ответил я. Меня не то чтобы очень интересовал ответ на этот вопрос, скорее задал его по инерции. «Нет, конечно. Просто через Минцев проще и надежней. Но тот, кто послал стрелка, действовал другим путем. «А-а-а!» — протянул я без выражения. «Слушайте, вы как хотите, а я тут оставаться не хочу. И окно разбито, и вообще...» «Да не боись», — отмахнулся Глеб. Меня он понял по-своему. «Я считаю, что это не в тебя стреляли, а в меня. Ход Арцебашева». Дядя Ваня вошел в дом с балкона, держа в руках веник. И начал сметать битое стекло, шикнув предварительно на следователя, чтобы он ноги поднял. «Точно? Хотя какая разница? Люди становятся одинаково мертвыми вне зависимости от того, являются они целью или просто стали случайными жертвами. Да и не смогу я спать в доме, где меня недавно хотели подстрелить». «Скорее всего. Ну сам подумай. Никто не посылает снайпера на ликвидацию мага твоего уровня. Бессмысленная трата ресурсов. Что ты успешно подтвердил, почувствовал взгляд и закрылся от выстрела щитом. А вот меня подстрелить можно легко и просто. Моему дару до твоего далеко. Так что, рассуждая логически, целью был я». «Арцебашев узнал, что ты вышел и запаниковал?» Я нашел возле стола сумку и убрал туда ноутбук. «Вроде того. Дал стрелку мое фото. Тот меня проследил, и когда выпала возможность, атаковал. Мне очень повезло, что ты смог к дару обратиться». «Это такая форма благодарности?» «Ну, ты свою шкуру спасал. А ты куда собираешься?» Вопрос Глеба застал меня возле встроенного в стену шкафа с одеждой. Слушая его в полуха, я занимался тем, что собирал вещи. «Говори уже, съехать отсюда хочу. Есть в городе гостиница приличная?» «А смысл?» — вопросил было Самойлов. «Албазин лучше всего!» — подал голос наставник, продолжая сосредоточенно сметать осколки в кучку. «И стоит на особицу, и охрану свою имеет, ну и роду княжескому наполовину принадлежит. Самое оно!» «Албазин?» Это вроде название князь упоминал в разговоре. Мол, отправить Антона в Албазин, пока все не рассосется. В гостиницу, что ли? В моем мире Албазин был деревней-музеем в память о казаках, начавших захват новых земель. А здесь? «А здесь это княжеская крепость», — в ухо мне проговорил безмолвной речью старик. Размышляя, я не заметил, как стал проговаривать мысли четко и забыл про действие датских капель. «Родовое гнездо — самое надежное место, куда в случае опасности детей прячут. А гостиница в городе, в честь княжеской крепости названа». «Ну, поехали в Албазин», — кивнул Глеб. Молчаливый разговор он слышал. Мне почему-то казалось, что он примется спорить, убеждая меня остаться. «Там, конечно, дорого, но не для тебя». «А я, ребятушки, с вами поеду!» Дядя Ваня приставил веник к стене и выпрямился. «Что-то мне говорит, наломаете вы без меня дров!» «Ну, значит, берем люкс», — хохотнул Самойлов и направился к выходу. «А других там нету», — поддержал его наставник. «Хорошие у меня помощники, все за меня решили».